уходили под землю на бесконечно долгие прогоны, пересекаясь и выводя к подземным залам, где с потолков свисали каменные фестоны, из пола вырастали каменные пьедесталы, а стены украшали каменные же природного происхождения занавеси и драпировки, то прекрасные, словно застывшие водопады, то пугающие, подобно воображаемым врагам. «В святой дом доставляют не только мертвых», — заявил старик. «Помнишь, я говорил себе, что когда почувствую, будто жизнь моя потеряла смысл, то приду сюда, чтобы навсегда исчезнуть». По его словам, выходило, что любой сапотек, мужчина или женщина, знатный или простолюдин, больной, увечный, отягощенный страданиями или печалью, а то и просто уставший от жизни, мог заявить жрецам Льобаана о своем желании быть погребенным заживо. Такого человека, вручив ему только факел из сосновой щепы, впускали в одну из пещер и закрывали за ним вход. Несчастный блуждал по катакомбам, пока не гас его факел или пока он сам не лишался сил. Иногда, даже по воле случая, он попадал в одну из каверн, где покоился кто-то из его предков. Там он останавливался и спокойно ждал, когда дух покинет уже подготовившееся к кончине тело. Меня несколько удивляло, что в Льобаане святыни не возносились к небу на высоких пирамидах, а строились прямо на земле. Когда я поинтересовался, почему сапотеки так делают, старик пояснил: древние возводили здания на прочной основе, чтобы они могли выдерживать тьюию. Этого слова я раньше не слышал, но уже в следующий миг мы с Коцатлем познали его значение на себе. Создавалось впечатление, будто старик специально пробудил явление к жизни, чтобы объяснить слово. «Тлалолини!» — пробормотал Коцатль. Голос его дрожал, как, впрочем, тряслось и все вокруг нас. «А надо вам сказать, что на языке науатль это природное явление называется тлалолини. Сапотеки именуют его тьюию, а испанцы — землетрясением. Дома на Шалтакане я тоже сталкивался с этим проявлением стихии, но там оно ощущалось скорее как легкая качка. Говорили, что таким образом наш остров устраивается поудобнее на неровном дне озера. Святой же дом швыряло из стороны в сторону, словно гора была утлым суденышком, пляшущим на волнах. Как и на озере в сильную качку, меня замутило. С угла одного из ближайших зданий свалились и покатились по земле несколько камней. «Древние строили прочно», — промолвил Красная река, указывая на них. «Но в нашей стране редкая неделя обходит себе землетрясение, слабого или сильного, поэтому мы предпочитаем не возводить высокие строения. Хижина из жердей под соломенной крышей будет трястись вместе с землей, а если и развалится, то вряд ли погребет под обломками хозяев. К тому же ее ничто не стоит выстроить заново». Я лишь кивнул. Во мне было так страшно и тошно, что я боялся открывать рот. Старик, понимающе ухмыльнулся. «Это подействовало на твой живот, да? Ручаюсь, что землетрясение повлияло и на другой твой орган». Так оно и было. Мой тепули по непонятной причине возбудился и напрягся так, что мне стало больно. «Никто не знает, в чем тут дело», — сказал Красная река. «Но тьюию оказывает подобное влияние на всех животных, а на людей в особенности. Бывает, что мужчины и женщины возбуждаются настолько, что не в силах сдержаться, начинают совокупляться прилюдно. Сильная дрожь земли даже маленьких мальчиков доводит до извержения семени, а девочки, никогда не знавшие мужчины, к полному своему изумлению испытывают те же ощущения, какие бывают при соитии взрослых женщин. Порой задолго до того, как почва приходит в движение, собаки и койоты начинают скулить или выть, а птицы встревоженно срываются с гнезд и мечутся в воздухе. По поведению животных мы научились определять, когда следует ждать по-настоящему опасного землетрясения. Добытчики камня покидают карьеры и перебираются в безопасные места, знать выходит из каменных дворцов под открытое небо, жрецы оставляют свои храмы. Но, впрочем, даже несмотря на предупреждение, по-настоящему сильные толчки все равно влекут за собой жертвы и разрушения. С другой стороны, нельзя не признать, что тьюию дает больше жизни, чем отнимает. По истечении 3/4 года после любой серьёзной встряски всего за несколько дней рождается великое множество детишек. Поскольку